счастью, настроение группы казалось воодушевленным. Они не казались людьми, которые в глубоком отчаянии и ужасе. Ну, их счастье в неведении, для них это приключение, отягощенное некоторыми проблемами, кошмарами и ужасом, но они адаптировались и на местном фоне не выделяются, кроме Наэль, но она скрывается. Скитальцы собрались вокруг Наэль, на некотором расстоянии проявляли трогательную заботу по отношению к своему товарищу. Это было чистое умиление слышать, как они говорят Наэль о том, как снова будут вместе тусоваться, как они закатят большую вечеринку, о том, как будут после смеяться, когда все окажется позади. Они успокаивали Наэль и стабилизировали тем самым ее психику. Их слова не были неискренними, но я не мог не думать о том, что с ними было бы в ближайшем будущем. 2 года скитаний, лишений, поиска лекарства и пути домой. В чужом незнакомом мире, таком похожем на их дом и одновременно чуждом. Хотя у меня присутствовало праведное негодование и желание переписать их судьбу, моей целью было научиться взламывать силы. Случай 53 – это отличный пример неправильных, испорченных инструкций. Естественные триггеры могли бы формировать чудовищных паралюдей и сломанные силы. Если бы инструкции были неверны, можно было бы даже менять существующих паралюдей, превращая в мутантов, но это дело небезопасное, неблагодарное и глупое. А если все обстоит наоборот, то я не только весь в белом, но и с полезным опытом работы с паралюдьми. Приветствую. Я отменил невидимость в нескольких десятках метрах от скитальцев и неторопливо приблизился к группе. По их поведению, было несложно догадаться, что они оказались удивлены и шушукались, стараясь произвести хорошее впечатление. Трикстер был молодым мужчиной лет 20 с светло-коричневой кожей, выдающие то ли мексиканские, то ли индийские корни происхождения. Длинные черные волосы были не прибраны и выдавали поверхностный характер. Любой преступник должен понимать, что волос – находка для криминалиста и улика, а еще для суперзлодея или героя чуть ли не приглашение покопаться в геноме. Можно на удивление много узнать о человеке, если есть возможность проанализировать его ДНК. Он был одет в помесь делового костюма и плаща, на лице была красная маскарадная маска домино, закрывавшая половину лица. Его сила позволяла ему поменять 2 равные массы материи местами, разница в массе компенсировалась воздухом, что заставляло его искать более подходящие по массе друг другу объекты. Погибель парень похожий на Трикстера, но больше. Потенциальная проблема и фактор нестабильности. Я подозревал, что он стал жертвой Симург, гордый, вспыльчивый, но трусливо подлый, потому мстительный. Его чувство благоразумия явно нарушено или он не способен правильно расставлять приоритеты. Тем не менее, он был наименьший из проблем. Оливер, парень с хорошей фигурой и приятным лицом, обладающий практически чистой силой человечности. Его сила меняла внешность так, чтобы она нравилась окружающим людям, также она давала ему некоторую поддержку тела. Можно сказать, что это была комбинация базовых сил пикового состояния и косметического оборота, работающая постоянно. Но там также были аспекты незнакомца и мыслителя. Отсутствие яркой силы сделало его аутсайдером, так как у него не было характера и силы воли как-то проявлять себя как плащ, не говоря уже о том, что мотивация также отсутствовала. Он держался позади всех и выглядел так, словно не был уверен, что ему вообще стоит присутствовать. Баллистик имел среднюю внешность, короткие каштановые волосы и приветливое лицо. Он не уступал в росте Трикстеру, но был чуть меньше погибели. Его сила позволяла заряжать кинетической энергией предметы, являясь сверхмощной версией силы векторного толчка, но на деле это было не совсем так. Его сила смещала предмет относительно чего-то, что давало этому предмету импульс энергии, позволяющий ему двигаться со сверхзвуковой скоростью. Маленький подшипник или автомобиль, разницы было. Баллистик мог лишь выбрать вектор движения предмета и с крайней сложностью повлиять на количество переданной предмету энергии путем неполного смещения. В целом его сила была довольно разрушительна, и ей было сложно пользоваться нелетально по прямому назначению. Другими словами, ему было очень легко убить, но крайне сложно сделать силу безопасной в атаке для цели. Хотя я уже мог видеть несколько интересных способов применения этой силы. Он носил футбольную, американский футбол, форму, которая делала его более внушительным, а еще могла быть использована как защита и своеобразный экзоскелет, на который мог воздействовать баллистик, давая себе дополнительный импульс. У него также было много небольших карманов с мелочевкой. Бытие присутствовало в виде лопоухого существа с большими глазами и худым телом. Ее настоящее тело сидело в машине недалеко и спало, управляя марионеткой. Она была обычной девушкой с копной каштановых волос до плеч, немного неряшливая, не очень счастливая. Характер ее силы говорил о том, что она испытывает одиночество. Во сне она может быть кем хочет, быть свободной. Это связано с ее инвалидностью. Ее сила не могла вылечить хозяина, но позволила создать тело практически на любой вкус. Но она не совсем контролирует внешний вид творения. Это больше похоже на запросы исполнения. Ее сила похожа на комбинацию сил стенда и транса, хотя и не является ни тем, ни другим по своей природе. Солнышко – привлекательная утонченная блондинка с изящными чертами лица и длинной шеей. В ней было что-то от аристократии, но по характеру она является добрым и чутким человеком. Тем ироничнее было, что она была способна создать миниатюрное солнце с температурой в 1000 градусов. Она также контролировала температуру вокруг себя, точнее, ее сила ее нормализовала для защиты хозяина. Впрочем, несмотря на иронию, она была лучшим кандидатом для такой разрушительной силы из-за своей ответственности и сознательности. Также она была самым безопасным членом группы, так как скорее всего Симург ее не затронула. Я определенно желал скопировать ее силу в будущем. Хотя, сама она также была привлекательна, но она не совсем подходит для жизни в качестве кипа. На самом деле, если подумать, то скитальцы были больше похожи на группу героев. Их силы не так чтобы велики, 6 человек, что соответствует максимуму, который можно было бы набрать, взяв героический путь. Сами люди действовали вполне мирно. У них был плохой старт, и за ними закрепилась метка злодеев, но они не были ими по духу. Никаких амбиций и злобы на мир, желания отомстить или выделиться. Они не строили друг против друга коварных планов и не пытались использовать. Симург поигралась с их будущим и, может быть, с мозгами некоторых членов, но спустя месяцы они сохраняли стабильность. Только оказавшись в Брактон-Бэй, после череды кризисов, они развалились. Хотя я им симпатизировал, помощь будет не бескорыстной. Мне от них потребуется своя работа и отдача. Солнышко способно плавить небольшие горы, баллистик может поработать артиллерией, трикстер также может быть полезен в разных ситуациях. На что способна Наэль после нормализации силы? Вопрос, но она входит в пакет, поэтому без нее скитальцы не будут иметь и половину той мотивации, что у них есть сейчас. Фактически поиск лекарства и дороги домой стал стержнем, что держит их вместе и не дает пасть духом и разбежаться. Фактически они могут послужить щитом и оружием против некоторых угроз, но для успеха нужно, чтобы они были мотивированы и достаточно тренированы в применении своих сил. Джокер, или предпочитаешь Док? Трикстер первым пожал руку, выступив этаким лидером. «Меня зовут Трикстер. Джокер нормально, но можно и Док, я не обижусь. Я в курсе ваших имен, состава и даже происхождения. Я готов помочь вам с проблемой Симург, как и попробовать решить проблему Наэль, но не здесь и сейчас. Я так понимаю, все видели видео про Григора-улитку? Да, это было похоже на чудо. Проблема Симург, откуда ты знаешь?» Реакции были разными, но не агрессивными. «Ну, я мыслитель, если хотите, и гений в каком-то роде. Пришлось покопаться, но найденное довольно тревожно. Сначала я думал, что вы все – мультитриггер, возникший в результате атаки Симург. Но узнав о Наэль, я сразу понял, что дело в силах из пробирки. Вы все получили силы из флаконов. Просто у Наэль формула оказалась неполной. Очевидно, что это часть сценария. Она выпила половину флакона», – сказал Трикстер. «Учитывая ваше краткое столкновение с Мергдином в больнице, я полагаю, что решение было принято во время стрессовой ситуации кризиса. Не вините себя, очень сложно противостоять Симург, не зная об угрозе. Даже зная об угрозе, сложно подобрать контрмеры. К счастью, они у меня имеются». Люди выглядели подавленными, когда осознали диагноз, так как успели наслушаться о Симург и наверняка слышали о недавнем нападении губителя в Австралии. «Не унывайте, хотя ситуация тревожная. Вы должны знать несколько вещей о так называемых бомбах Симург. Первое, она настраивает человека. Это может быть изменение характера, неуравновешенность, просто ПТСР, либо более незаметные вещи. Второе, изменения не являются приговором, хотя серьезные нарушения психики вылечить сложнее, тонкие манипуляции блокировать легче. Мозг человека – это не статичный объект, мы учимся, меняемся, способны к самоанализу и самоконтролю, который легко может побороть любую закладку Симург. Третье. Предвидение губителя не абсолютно. Симург не видит то, какие люди получат силы и какими они будут. Она может строить модели и прогнозировать события, но чем дальше, тем больше погрешностей. Симург также не видит настоящие и слепые пятна. Другими словами, губителю известно, что было, но не то, что происходит сейчас, лишь то, что может быть в будущем. Есть еще некоторые вещи, но главное я сказал, поэтому не волнуйтесь. Простое сканирование головного мозга, немного гормональной коррекции, вы полностью уйдете от сценария Симург. Я сделаю это в подарок. Также я бесплатно помогу Наиль. Однако любое оборудование, костюмы и прочее, только по бартеру. Мне бы не хотелось причинить кому-то вред. Солнышко мило пролепетало, но не закончило предложение. Разумеется, что я не буду заставлять вас делать что-то противное и противоестественное. Вы сможете выбрать подходящую работу из списка. В обмен я потрачу свое время и силы, чтобы отплатить за работу. Это честный обмен. Я обрадовал паралюдей этой новостью. Когда и где вы сможете мне помочь? Мне тяжело держать свою силу под контролем долгое время. Подала голос Наиль. Она выглядела не очень хорошо из-за темных подглазников и бледной кожи. Она также выглядела болезненно худой. Сегодня-завтра, оборудование у меня есть, но я не могу работать в стесненных условиях. Симург или еще какие-то непредвиденные обстоятельства могут вмешаться и испортить жизнь. Поэтому мне потребуется пара дней, чтобы подготовить все необходимое, чтобы вам и мне было комфортно, и нас никто не побеспокоил. Если назвать конкретный срок, то послезавтра утром я буду готов, скорее всего, буду готов раньше. Нельзя дать крылатой суке вмешаться прямо или косвенно, также нужно учитывать разные другие факторы. Однако, если вы готовы действовать здесь и сейчас, то я могу открыть портал на мой тропический остров. Я думаю, что нам нужно посовещаться. Мне отойти не нужно, просто все это неожиданно. Никаких проблем, верно, ребята? Портал на тропический остров. Солнце, море, напитки и закуски включены, питание и жилье, разумеется, будет предоставлено. Я кивнул. Вот, никаких проблем. Верно, Трикстер давил авторитетом. А можно остаться на большой земле? Солнышко или боялась, или не доверяла мне. Антарктида. Извините, но для Наэль нужно место, где она не сможет причинить вреда себе и окружающим. На острове у меня целая база, полная ресурсов и инструментов. Антарктида, ледяная пустошь, полностью безопасная среда. США и Канада исключены. В США действует бойня 9, мясник и полный героев. В Канаде сердцеед, Африка, Азия и Европа мной не рассматриваются. Австралия, скажем, я не люблю тамошнюю флору и фауну. Арктика, просто огромный айсберг, с силой солнышка может быть опасно. Антарктида имеет грунт, льды и полное отсутствие населения, также там очень мало внимания от любых групп. Можно поискать другой тропический остров, но зачем, когда есть мой? Опять же, неделя, максимум месяц, и вы свободны. Хочу напомнить, что если бы я хотел что-то с вами сделать, то уже сделал бы. Также тут нет никакой скрытой подлости и обмана, лишь заинтересованность в честной взаимной сделке. Если вы хотите, то можете разделиться, я не буду настаивать на том, чтобы вы оставались вместе, но мне нравится ваш дух товарищества. Я хочу остаться, но пойду со всеми, сказала солнышко. Кто-то еще хочет остаться. Я думаю, что будет хорошо оказаться на теплом острове, сказал Баллистик. Без интернета, без связи, без транспорта, что может пойти не так, фыркнул Погибель. Я надеюсь, что нам не придется есть друг друга. Он просто шутит, натянуто улыбнулся Трикстер, а лицо Наэль стало печальным. Тогда, я открываю проход. Я сделал вид, что настраиваю наручный КПК. Он будет достаточно большим, чтобы проехал грузовик, поэтому можете взять машины и любые другие вещи. Нет необходимости, Трикстер покачал головой. Машины нам ни к чему, багажа у нас немного, буквально по рюкзаку или небольшой сумке на каждого. Хорошо, тогда собирайтесь вон в той области, я указал на 20-метровую полусферу искажения на ровном участке берега. Когда будете готовы, я активирую проход. Он кивнул, и скитальцы начали собираться. Генезис принесла себя, используя уже другое существо, более человечное и способное нести ее вместе с коляской. Наэль прошла в зону искажения, и к счастью все прошло хорошо. Я не был уверен, как сработает пространственное искажение и ее измененная физиология. Ее туша теперь была в сравнительно безопасной зоне, и я немного расслабился, так как даже не хотел знать, какой искаженный клон меня самого она способна породить. Чрезвычайно убийственный и опасный клон, который похерил бы все и всех. Не удивлюсь, если бы он каким-то образом нашел бы главного гада и спровоцировал конец света, или вытворил бы еще какую дичь. Учитывая мою ненависть к тупым паралюдям и идиотским правилам, мое бережное отношение к некоторым персонам и событиям, а также неиспользованные два флакона, скитальцы собрались за 5 с хвостиком минут внутри аномалии, после я связал 2 аномалии, формируя переход на безлюдный теплый пляж. Добро пожаловать на остров культивации, поприветствовал я группу на той стороне после прохождения пути. Часть 53. Исправление силы Наэль – не такое простое дело, как кажется. Несмотря на то, что Григор улитка и она имеют искаженные тела, разница между ними огромна. Силе Григора не хватало понимания его тела, поэтому она исправила его. Наэль – это совсем иное дело. Нужно начать с того, что общая настройка и мотив практически всех сил – это предоставление решения проблемы. Это происходит часто в стиле «не волнуйся, теперь ты можешь страдать сколько угодно, так как я позабочусь о безопасности». Бруты могли убивать своеобразные смертоносные препятствия, получать раны и регенерировать. Бластеры работали сначала «стреляй, а потом думай схеме». Эпицентры использовали окружение, часто так, чтобы пользователь, оказавшийся в зоне дискомфорта, и использовал силу, чтобы исправить это. Властелинам буквально предоставлялись друзья, мыслители внезапно начинали разбираться в том, в чем не хотели бы копаться, и получать ответы на вопросы, которые не хотели бы знать, либо не могли, но хотели. Все примерно в таком духе. Наэль схема прослеживалась, но была спутана. Она приняла флакон раненой, тяжелая травма и нет медицинской помощи, это явно флаг бугая-регенератора. Больше силы и средства от ран. Однако у Наэль также была проблема в виде анорексии. Тут сила должна была дать ей способ питаться, не испытывая проблем с фигурой. Однако, понимание тела хозяина было неполным, поэтому она получила способность впитывать в себя живые организмы. Создание клонов – попытка реализовать основную функцию деления, которая могла быть реализована многими способами, вот только сила не понимала, каким должен быть человек, и клонирование выдавало искаженные формы. Формы были близнецами, но из-за триггерного события, который переживал клон, его сила также оказывалась измененная и искаженная из-за тела. Это настоящий монстр Франкенштейна, слепленный из разных частей и выглядящий, как что-то работоспособное, но на деле чудовищный выкидыш. Взор силы очень помог в том, чтобы успокоить ее силу. Если бы речь можно было перевести на человеческий язык, то это был бы поток жалоб, вопросов и требований. Мне повезло, что я встретил Наэль до того, как ее разум и воля окончательно ослабли. У нее были мысли покончить с собой, и эти мысли возникли не только потому, что она выглядела чудовищно, ее сила хотела разорвать порочную связь. Поэтому гормональные всплески гнева, ярости и отчаяния время от времени происходили. У силы все еще были правила и ограничения, она не могла взять хозяина под контроль, но границы дозволенного были выкручены на максимум, поэтому девушке было сложно жить с кошмарами и нестабильной психикой. К счастью, очень помогла возможность сообщить ее силе «не делай так», так что я смог облепить Наэль датчиками и просветить разной аппаратурой, а она оставалась в здравом уме и стабильном состоянии. Моя сила аугментации, если бы была человеком, делала бы большие глаза и хваталась за волосы, пытаясь осмыслить, как освободить от оков плоти данный образец. Внутри большой туши находилось ядро, уплотнение, канал к парасиле или куда-то еще, который нельзя было проигнорировать и закрыть просто так. Изначально я думал, что Пикси может просто уничтожить своей силой лишнее, а дальше как-нибудь разберемся, но нет. Удар жалом по ядру отразился бы на самом осколке. Были бы повреждения, а последствия непредсказуемы. Так у Наэль было тело, которое также имело корону, поэтому уничтожение ядра не лишило бы ее связи с силой. Скорее всего, это ее убило бы или нанесло серьезный психический урон, сложно сказать наверняка. Легкий путь, очевидно, был закрыт. Перенести в кибернетическое тело, из-за ядра это будет сомнительное решение. Опять же, придется перекроить ее мозг, что будет мало отличаться от изощренной лоботомии и промывания мозгов. Хотя, технически, она останется собой. Опять же, если все пройдет как надо. Остался последний путь, повторный триггер и перестройка – как это было с Григом. Вот только его тело было где-то там, то тело Наэль было здесь и представляло клубок противоречий и проблем. Итак, как я могу распутать это? Моя сила утверждала, что никак. Распутать, все равно, что заживо разобрать человека на части, выкинув лишнее. Результат не проживет долго и счастливо. Итак, нужно восполнить инструкции, как это было Григом. Но здесь была еще одна проблема. Ее сила была этаким кадавром, головоломкой, собранной из разных наборов, а потому нужно было как-то дополнить, доделать, сложно объяснить, но одних инструкций было мало. Фактически существовала такая сила для решения таких проблем, административный осколок. Королевская сила, способная настраивать другие осколки и даже прямо соединять или разъединять с хозяевами. Проблема в том, что один такой осколок находится в коматозном состоянии, а второй искалеченный не способен выполнить нужные функции. Это одна из причин, почему золотой болван находится в печали и депрессии. Без административного осколка невозможно осуществлять полноценные безопасные манипуляции другими осколками. Ключевое слово – безопасные. Итак, я оказался в тупике или перед вилкой выбора. Первый путь – сделать вид, что ничего не было и каким-то образом просто убить Наэль. Ее разум можно загрузить в машину, после чего вырастить, собрать тело киборга и вуаля, она жива и здорова. Даже сможет иметь детей. Странникам ничего не сообщать и как-то скрыть грязные подробности, чтобы сохранить видимость приличия. Проблема в том, что я ни разу не делал ничего подобного и не факт, что получится. Второй путь – киборгизировать ее тело так, чтобы ее сила оказалась полностью в нагнутом положении. Сложно, но возможно. Также Наэль может получить кибернетическое дистанционно управляемое тело с полным погружением. Итак, у нее все еще будет ее сломанная сила, но без психических побочек. Клоны будут психопатами, но если использовать какой-то универсальный нейроимплантат-подавитель-паразит для контроля разума, то что-то и получится. Плохо, что это звучит настолько крипово, что я не возьмусь за такое. Разве что мясник или бойня окажутся в списке подопытных. Третий путь – попытаться исправить ее силу. Здесь есть варианты. Можно попробовать и пробраться в подвал котлу, нацедить всякого разного из тушки пришельца и, может быть, получится дать кому-то силу административного осколка. По многим причинам это плохая идея, но не невозможная. Просто потребует много времени и сил. Второй путь – это спровоцировать искусственный триггер, даже мультитриггер. Подобно тому, как Виктория Даллан получила свою силу из трех разных источников, можно попробовать уговорить несколько сил поделиться кусочками с силой Наэль, дав ей полноценную нормальную силу. У нее уже есть 5 товарищей с парасилами, которые заботились о ней не один месяц, поэтому в теории можно использовать их. От меня потребуется только дать инструкцию к использованию или что-то вроде того. Нужно было подобрать силы, которые решили бы следующие проблемы силы Наэль. Первое, нормализовали бы ее физиологию. Полагаю, что Оливер может подойти для этой цели. Второе, нормализовать механизм клонирования репликаций, дав Наэль полный контроль над клонами или лишить их деструктивного программирования. Может подойти сила генезис, бытие, у нее должны быть инструкции по контролю. Третье, разобраться с ядром. Это прямая манифестация осколка, которая в нормальных условиях не должна осуществляться. Возможно, я смогу как-то понять это через бесконечную кузницу. Если все получится, это может здорово все изменить. Усиливать паралюдий, комбинировать их силы, создавать амальгамы, возможно, даже создавать новых паралюдий. Нет смысла забегать вперед. Странники обрадовались хорошим новостям, как и тропическому острову. Я выделил им по роботу-помощнику и отряд роботов для Наэль. В настоящее время я мог печь их как пирожки, особенно дистанционно управляемых, у них были дешевые мозги, самая дорогая и сложная начинка управляла ими дистанционно. Стремительное развертывание и активность моей команды миньонов осталась практически незамеченной. Неформалы и Империя были в курсе. Империя и вовсе чуть ли не круглосуточно шпионила, используя разную шушеру, чтобы собрать информацию, не брезгуя попытками подкупа. Несколько лазутчиков напоролись на электрические ловушки и в страхе бежали. Данная технология не была чем-то фантастическим, еще во времена Первой мировой электрозаграждения использовались в обороне. Просто я расширил их типы и доработал при помощи высококачественных материалов. Это были как заборы с сетками под напряжением, так и почвенные ловушки. Сила и напряжение тока везде была разной, как и частота. Если внешний слой мог просто ужалить и испугать человека, то внутренний мог прожарить даже кого-то вроде эгиды. Естественно, висели предупреждающие знаки. Входы-выходы охранялись роботами, андроиды с комбинированным оружием несли круглосуточную вахту и сообщали о вторжении начальнику охраны без задержек и проволочек, поэтому я был спокоен, первое время никто не сможет помешать работам, а потом уже будет поздно что-то делать. С бизнесменами, что наезжали на Эмму, я решил долго не заморачиваться, они мне были вообще не кстати, поэтому я решил припахать их к охране бизнеса Эммы. Мне нужно было продержать все в спокойном состоянии хотя бы пару недель, пока я решаю проблему странников. В это время я не смогу отвлекаться на разные мелкие раздражители. Украсть полсотни миллионов баксов из банка было практически так же легко, как сходить в магазин на соседней улице. Дух машины предоставил мне высокоскоростной транспорт по информационным сетям, а карманное измерение позволило забрать деньги, буквально не показываясь никому на глаза. Я мог бы оставить визитку в виде карты Джокер, но решил, что это слишком. Поэтому в качестве компенсации оставил генератор, взломанный Тинкертех, который можно массово воспроизводить, не без помощи технарей. К работающему прототипу шла документация и краткое резюме, поясняющее принцип работы. Это должно было умаслить всех заинтересованных лиц, а еще отвлечь на какое-то время. Полсотни миллионов – крупная сумма, но не критичная, так как финансовый сектор США все еще оставался одним из самых мощных и мало пострадавших. Строго говоря, США оставались одной из самых экономически стабильных и открытых капиталистических держав, куда все еще можно было вливать деньги инвесторам, а также раздувать пузыри. С наличным кэшем я мог ударить активных бизнесменов по лицу без всякой жалости. Полсотни миллионов наличными чуть не отправили их в нокаут, но живая голова освежила их чувства. Это была голова андроида, один из прототипов, когда я пробовал разные формы Эммы 2.0 в духе Терминатора. Так что налепить живую плоть на искусственную голову, чтобы показать, что будет с теми, кто попробует меня кинуть, было легко и просто, а еще достоверно, так как губы беззвучно шевелились и мимика работала. Если бы они могли внимательно читать по губам, то ясно увидели «убей меня и помоги мне». Добавим к образу маску страдания и немного слез и получим образ чудовища, к которому они добровольно кинулись в пасть. Добавим целый ящик с оружием и простенькими тинкертех костюмами, способными выдержать обычную пулю. Получается рецепт неплохой вооруженной группы с серьезной финансовой поддержкой. На пару недель или месяц их должно было хватить. Кроме охраны Эммы и перехвата всяких джентльменов удачи, я дал им простое задание – сделать бизнес. Раз они так хотели, то несколько миллионов для стартапа им должно хватить на наем рабочей силы и закупку техники. Если они не полезут в дорогую медицину или что-то подобное, то останутся при деньгах. Покончив с проблемой менее чем за час, я вернулся на остров культивации, так как предстояло много работы, которую нельзя было откладывать. Так как мне предстояло невиданное, очевидно, что требовалась серьезная подготовка. Я не мог похитить какие-нибудь дела 53 и случайных людей с силами от флаконов. Связь с силами, это симбиоз и насильственные действия не приведут к успеху. Опять же, у меня не было времени для этого, так как с каждым днем все ближе атака Левиафана. Выверт так или иначе собирается начать войну банд, а Апт получила Бакуду, которая сама по себе нестабильный элемент, несущий хаос. Не участвовать во всем этом и просто наблюдать за шоу, не лучший выбор, но и влезать никто спасибо не скажет. Убрать дестабилизаторов, Выверта и Бакуду можно, но мне нравилось думать, что я могу выбирать место атаки губителя. Нет ничего плохого в том, чтобы тварь атаковала Брактон-Бей. В этот момент банды будут наиболее сильны, можно будет осуществлять захват и массовую вербовку, не беспокоясь о том, что СКП и герои решат оспорить действия. Так что я был не против хаоса. Наоборот, я собирался подтолкнуть к ним события в нужное время, но не сейчас. В теории я знал, что нужно, чтобы исправить силу Наэль. Во время триггера силы могут пинговать друг друга, делать запрос, поэтому в будущем мультитриггеров должно быть больше. По умолчанию силы привязаны к определенной генетической линии, нескольким людям подходящего склада, за которыми они наблюдают и ждут подходящего момента, чтобы вступить в контакт. В будущем, когда будут появляться больше детей от паралюдей, когда будет скрещивание линий по причинам того, что кипам придется объединяться в анклавы, множество осколков будут нацелены на одного человека, поэтому такие триггеры будут иметь множество малых сил, которые могут иметь интересные и в какой-то степени мощные комбинации. Подобно тому, как сила славы является комбинацией кусочков трех сил, получая в результате Александрию-младшую, что довольно универсальный и впечатляющий результат. Также примером такого триггера является цирк, главный трап города. Проблема была в том, что сила Наэль просунула в реальность свой кусочек в виде ядра. Кроме того, чтобы случился триггер, у человека не должно быть силы. Кроме того, силы от флаконов имеют иной характер триггерного события. Нужно каким-то образом наладить контакт между осколками, после чего синхронизированно осуществить повторное триггерное событие, после чего осуществить координацию между осколками, чтобы они обменялись инструкциями и скоординировали свои действия, формируя связь с хозяевами по-новому. Перебрав разные варианты при помощи совершенного разума, я пришел к выводу, что потребуются кибернетические имплантаты. Есть два варианта изменить ситуацию. Первый – это инициировать изменения со стороны осколка. Второй вариант – со стороны хозяина. Первый требует команд, которые обязан слушаться осколок, а также инструкций, которые позволят осуществить все безопасно и гладко. Без административного осколка практически невыполнимая задача. Поэтому остается только взлом ограничений со стороны хозяина. Это небезопасно, но возможно. В оригинальном таймлайне панацея вмешалась в мозг главной героини, перенастроив силу с контроля насекомых на контроль людей. Радиус силы уменьшился с сотен метров до нескольких. Побочные эффекты проявились при получении контроля над большим количеством человек из-за информационной нагрузки. Итак, я собирался проделать нечто подобное, используя умную кибернетику как буфер между силой и человеком. Обдумывая этот вариант, я пришел к выводу, что это правильный способ. Это не изменит силу, не вызовет повторный триггер, но перекомпонует текущую силу Наэль. Ее сила, регенерация, прочность, порождение клонов, голод и прочие факторы. Это результат оценки ее силы, и все, что требуется, это скорректировать эту оценку. Она может остаться делом 53, но выглядеть человечно. Но, чтобы это осуществить, нужно как-то вмешаться в ее регенеративные факторы, возможно, в ядро. Нет, в базовом понятии регенерация будет возвращать цель в норму, коснуться Наэли и исправить биокинезом нельзя по двум причинам. Для этого придется отключить ее силу контакта, которая копирует, создает клоны. Таким образом, придется подключить Наэль и ее силу к имплантатам, которые перехватят связь с ее силой и изменят конфигурацию, а это изменит действие силы. Если скорректировать ее текущую силу, можно будет думать о попытках осуществления коллективного мультитриггера и исправления сил. Я не мог не вспомнить о Цитрин. Ее сила позволяла осуществлять настройку на область, чтобы воздействовать на что угодно. Она была слаба против подвижных целей, но для работы с неподвижными вещами могла добиться успеха практически гарантированно. Другими словами, она была мне нужна, чтобы попробовать как-то отключить часть сил Наэль, отключить ее ядро, ее силу контакта или что-то, что позволило бы провести калибровку ее силы или тела. Хирургическое отсечение человеческой части от чудовищной – все еще хороший вариант, если это работоспособно. Также будет здорово, если Цитрин сможет расформировать ядро Наэль, либо вовсе на время отключить ее силу. Проблема только в том, что Цитрин – преданный миньон суперзлодея Аккорда. Аккорд – знаменитый, можно сказать, авторитетный злодей из Бостона, способный создать план для достижения практически любой цели. Чем больше ему известно переменных, тем сложнее план и тем более вероятность его успешного осуществления. Другими словами, он был этаким гибридом мыслителя и пророка. Мыслитель за планирование, пророк за то, что они были явно основаны на какой-то форме моделирования или предсказания. Аккорд не из тех, кто отпустит Цитрин, он может прийти в ярость от пролитой на чистый белый костюм чашки кофе, а от вида Наэль амок и режим берсеркера обеспечен. Деньги ему не нужны, так как он ими обеспечен и покупает у котла флаконы, когда ему потребуется. Да, он еще и на хорошем счету у котла. Сама Цитрин, если я правильно помню, дамочка с характером и не из тех, кого можно заставить что-то делать силой или угрозами. Требуется добровольное сотрудничество, много часов работы, если будут проблемы. Что ж, я все равно собирался связаться с Аккордом так и так, у меня есть много вещей, которые я предложил бы ему в обмен на разные услуги. Примечание к части. Какая-то падла перерубила-перегрызла интернет-кабель, поэтому утром не смог выложить. пришлось мобильный подрубать. Часть 54. Об Аккорде я знал не так уж много. Криминальный авторитет с большими связями, высококлассный мыслитель. Его сила сделала его маниакальным к порядку и тому, чтобы все было на своих местах. Хотя он осознает эту проблему, не всегда подавляет вспышки гнева. Насколько я помнил, Аккорд хотел величия, подобного величайшим ученым, философам, политикам, людям, которые внесли огромный вклад в развитие истории мира. Достаточно сказать, что его первым делом, за что его поперли с работы, косвенно, было создание плана борьбы с голодом в мире. Позже он злоупотреблял своими полномочиями и его турнули с работы. С тех пор он стал злодеем и весьма успешным. Он составляет планы и инструкции для политиков, капиталистов и всех, у кого есть чем заплатить за его услуги. Чем масштабнее задача перед ним, тем больше его сила предоставляет ему мыслительной силы. Другими словами, ему проще простого решить проблему мирового голода, но над проблемой сломанного водопровода в отдельно взятой квартире он может работать как бы не дольше, чем нам проблемой мирового голода. Утрируя, конечно, в настоящий момент под его управлением находятся послы, полностью преданные паралюди, для которых он приобрел силы у котла. Обычно их 7 человек, но есть еще неизвестное количество простых людей, которые работают на злодея и полностью преданы ему. Они также хорошо обучены и являются профессионалами. Аккорд – эталонный образец вдохновителя, злодея, который составляет и реализует планы. Я думал о таком типе, когда думал о кингмейкере, силе, которую я мог бы выбрать вместо первостепенного. Она позволяла дать 5 людям силы из списка. Достаточно было взять совершенный разум и получить Аккорда 2.0 не нуждающегося в флаконах от котла. Если бы я не знал о конце света и пришельцах, то выбрал бы подобный вариант, но, увы, я нашел этот вариант ненадежным и скучным. Найти 7 человек, составлять постоянно планы, огромное количество бумажной работы, при этом приходится руководить людьми. Если хочешь что-то сделать, сделай это сам. Хотя преданные миньоны с суперсилами, это круто, в момент, когда весь мир рушится, появляются угрозы невиданные ранее, будущее крайне туманно, лучше держать руку на пульсе. Хотя иметь человека или 2, которые постоянно держат руку на пульсе при помощи ткача судеб и непредусмотрительности было бы очень удобно. Если бы я только мог использовать несколько сил без ограничений на суммарную мощность, то стал бы в разы сильнее и увереннее в завтрашнем дне. Тогда я мог бы даже бросить вызов кому-то вроде Эйдола на пике его силы, и даже не побоялся бы пободаться с главным гадом за звание самого упертого барана. Аккорда убили в финале истории, это я уже узнал от друга. Его убил один из путешественников, которого он продал Китаю в наказание. Да, паренек выжил, не забыл и отомстил, не помогли ему планы и послы, точнее, не спасли. Если бы не спойлеры от друга, то я бы не узнал о Цитрин, помощнице Аккорда, точнее о том, что собой представляет ее сила. Так что, несмотря на силу Аккорда, он был просто влиятельным политиком со связями в моих глазах. Его убежище было оборудовано передовыми системами безопасности и множеством скрытых ловушек. Но в чем смысл, если достаточно подняться на высоту 100 километров над Бостоном и изъять из карманного измерения 100-килограммовые реактивные снаряды, которым даже не требуется взрывчатка, чтобы пробить всю эту оборону и уничтожить злодея? То, что он сидит часто на одном месте, это уязвимость, а не преимущество. Хотя у него могут быть связи, и мыслители могут его прикрывать, поэтому все относительно спорно. Впрочем, я не хотел с ним воевать или конфликтовать, это не тот человек, с которым вообще имеет смысл ссориться. Хотя у меня есть некоторый соблазн проверить совершенный разум против этого человека, я уверен, что он каким-то образом использует махинации с предвидением или что-то в этом духе. Моя сила совершенного разума более близка к тому, что есть у Александрии, а она не может похвастаться таким же талантом составлять планы, как и Аккорд, что наталкивает на определенные мысли. Имея представление о том, с кем я буду общаться, я постарался подготовиться по максимуму. В имидже я убедился, что мое лицо и фигура идеально симметричны и не вызовут отталкивающего чувства из-за его силы. Костюм чист, опрятен, симметричен и гармонично выглядит. Ряд устройств, которые будут полезны в его работе и для его людей, а также один из моих специальных проектов – боевой робот, который я не довел до полного завершения, но функциональный и полноценно функционирующий. За образец был взят Терминатор X-серии. Встроенное оружие, красивый хромированный эндоскелет, крайне гибкие и подвижные части, позволяющие конечностям и голове поворачиваться на 360 и более градусов. Нечеловеческая сила и пуленепробиваемость прилагаются. 120 килограмм боевой мощи прямиком из будущего. Подобно нескольким излюбленным проектам, над которыми я работаю по мере возможности, данный робот был создан при помощи специализированной силы и представлял собой штучную работу. К моему сожалению, но данный андроид был где-то на уровне ниже среднего. Основная проблема лежала в материалах, так как парасилы использовали самые разные эффекты, мог найтись парачеловек, который сломает андроида щелчком пальца. Так что в значительной степени это был имиджевый проект, как и Годзилла, которая все еще застряла на уровне ядерной физиологии, так как я не мог пока понять, как создать ядерное дыхание в живом исполнении. Главное достоинство андроида – эстетическая красота и способность к трансформации. Сложное соединение множества деталей вместе, которые могут формировать новые функциональные части. Это то, что сила Аккорда любила. А первое хорошее впечатление – крайне важно. Найти логово Аккорда не составляло труда. Можно сказать, что он даже не прятался. Стеклянное чистое здание с прямыми ровными линиями в дорогом престижном районе совсем не походило на цитадель зла и место базирования одного из сильнейших авторитетов. Конечно, попасть на прием к злодею было не так-то просто. Много камер, полно охраны, частная собственность и достаточное количество юристов и разрешений, чтобы задержать даже большие шишки из правительства. Но для паралюдей все было проще. Иногда достаточно было просто подать прошение о встрече и получить его. Чаще требовалась взятка, чтобы Аккорд потратил свое время на кого-то. Обычно он наставлял мелкие вопросы на своих подчиненных. Я не был мелочью. Хотя публичная персона Джокера была хаотичной и непостоянной, он не выглядел некомпетентным, вроде парочки убер-элита. Кроме этого, я также не касался бизнеса и широкой общественности. Этого было достаточно, чтобы Аккорд не рассматривал меня, как элемент хаоса. Опять же, умные люди поняли бы, что я просто дурачусь и скрываю за яркой оберткой что-то еще. К счастью, понять это было не так-то просто, так как тинкеры, это чушь, и было действительно много примеров, когда технари были способны создавать самые разные штуки с фантастическими эффектами. Так что сохранить в тайне силы козыря было куда легче, тем более, что самые хитрые и умные знали правду, предполагая меня вторым эйдолоном. В обычной ситуации ко мне бы уже давно подъехал котел, но из-за информационного тумана и пыли здесь и там они не были уверены, что это будет хорошая идея. Так что я был в относительной безопасности, пока сохранял низкий уровень активности. К зданию я подошел в своем костюме в назначенное время. Пиковое состояние для идеального контроля тела, карманное измерение для вещей и дух машины для эвакуации, если она потребуется. Мне не нужна была мыслительная сила, сила незнакомца или умение контроля разума для переговоров с Аккордом. Мои предложения крайне просты, а я не особо заинтересован в Аккорде и его послах. Получить такого человека на своей стороне – хорошо, но его сила и характер – неизвестный фактор. Силы хотят конфликта и большого количества полезных данных, узнать новые трюки и другие вещи, которые они получают от симбиоза. На меня обращали внимание, но я не тратил время на позирование и сразу прошел к нужному лифту. Никто не остановил меня и не задал вопросов, так как нужные люди были в курсе моего появления. Аккорд занимал предпоследний этаж. Я мог только мысленно прищелкнуть языком от того, как у него была налажена работа. Десятки людей были заняты и, учитывая силу Аккорда, их работа была эффективной и быстрой. По сравнению с ним, я выглядел со своими миньонами не очень презентабельно. Что ж, у него были годы, чтобы достичь этого уровня. Я же начал с нуля всего 2 с лишним месяца назад. Если брать во внимание набор людей, то менее 2 месяцев. Тем более, что я преследовал несколько иные цели, чем данный злодей, но все равно почувствовал легкий укол зависти. На выходе из лифта меня встретила Цитрин, правая рука Аккорда. Молодая блондинка в золотом вечернем платье и бальной маской, украшенной драгоценными камнями. Золотистая губная помада органично подчеркивала ее образ, а косметика была практически незаметна. На мой вкус она не уступала Пикси, а в манерах даже превосходила, держась элегантно и грациозно, словно человек из высшего общества. Если только не знать, что данная принцесса отбывала наказание в тюрьме для несовершеннолетних. Ее таланты были замечены Аккордом, и спустя годы она была выросла в то, что я вижу сейчас, я почувствовал еще один укол зависти. Я не мог позволить себе тратить время на набор людей и выращивание их во что-то яркое, мне пришлось брать то, что есть. Оливия меня устраивала, но я делал ставку на реплики, роботов, киборгов и простых людей с правильной мотивацией и лидером. Ах, Цитрин, приятно увидеть тебя лично. Слухи не врут о вашей красоте и элегантности. Рядом с вами я чувствую словно на приеме у короля. Я держал руки на замке позади, оставаясь в роли вежливого, но строгого человека. Прямая осанка, прямой взгляд, минимум лишних движений и мимики. Я показывал только то, что хотел, вместе с тем, сохраняя правильный образ. Джокер, верно, я представляла вас другим. Очевидно, она ожидала, что я буду шутить и прикалываться. Попытаюсь раздражать людей и попирать чужие правила. Если бы я считал Лакорда достойным такого отношения, я бы все равно не стал бы этого делать. Этот человек, практически психопат, если его обидеть, он будет идти до конца. К сожалению, когда Бойня 9 убила несколько послов и устроила в городе хаос, он не двинулся за ней. Может быть, это осталось за кадром, но я не припомню, чтобы мой друг даже упоминал, чтобы Аккорд попытался отомстить Джеку Слэшу. Я здесь для бизнеса, а не для хобби. Я вежливо улыбнулся в ответ на ее комментарий. Полагаю, Аккорд готов меня принять. Она взглянула на настенные часы. Пожалуйста, подождите пару минут, прежде чем мой работодатель будет готов принять вас. Я понимаю, без 3:11, Аккорд любит порядок. Для меня нет разницы между 11:00 и 10:59. Отсчет времени – субъективная вещь. Тем не менее, если это поможет в переговорах, почему бы и нет? Насколько хорошо вы владеете своей силой? Почему вы спрашиваете? Люди часто не понимают свои силы, не используют их творчески или вовсе игнорируют. Вы одобрены Аккордом, следовательно, ваши таланты и способности должны быть велики. Я ожидаю от вас великих свершений. Жестом фокусника я протянул руку, и на ладони возникла фигурка Цитрин в прозрачной пластиковой коробочке. Если хотите, можете съесть, либо оставить как сувенир. Просто скромный подарок. Спасибо, она приняла подарок, внимательно его рассматривая. Прошу вас, мой босс ждет вас. Часы показали 11:00 ровно, и я вошел в кабинет злодея. В меру роскошно, в меру минималистично. Предметы и мебель были изготовлены на заказ из дорогих материалов, нигде не было видно и пылинки, освещение равномерно освещало кабинет. В углу я заметил полупрозрачного мужчину в маске. Невидимая проекция, если бы не взор силы, то не заметил бы. Я не задерживал взгляд, сделав вид, что ничего не заметил. Приятно познакомиться с вами лично, Аккорд. Я подошел к мужчине, что сидел за деловым столом из темно-вишневого дерева, украшенного серебром и резными узорами. Все было на своих местах и потому казалось произведением искусства, а не тем, чем регулярно пользуются. Уверен, что он сам спроектировал его, как и кресло, как и многое другое в этом здании. Мы пожали друг другу руки. Джокер, что привело вас ко мне? Бизнес. Я хочу сделать деловое предложение. Я хочу, чтобы ты работал на меня. Что заставляет вас думать, что я приму это предложение? Будущее, а если точнее, то грядущий конец света, конечно. Маска Аккорда немного изменилась, давая понять, что мужчина нахмурился. Вы все еще не назвали причину, по которой я должен работать на тебя. Его тон немного изменился. Труд сделал из обезьяны человека. Оглядываясь назад, мы можем увидеть чудесное торжество науки и разума. 300 лет назад рабство было основным источником прибыли. Спустя столетия произошла промышленная революция, и фабрики стали тем, что обеспечило феноменальный прирост производительности труда. Еще 50 лет назад компьютеры могли занять целое здание, сейчас равная и превосходящая производительность находится в простом мобильном телефоне. Я хочу, чтобы технологии возвысили человечество. Это достойный мотив, но при чем тут я? Я слышал о твоей силе и о тебе. Чем сложнее задача, тем проще она дается. Существует большое количество земель. К ним можно получить доступ разными способами. Фактически это возможность колонизации и добычи полезных ископаемых в невиданных масштабах, решение проблемы ресурсного голода. На рост и появление взрослого человека уходит от 15 лет. Согласно прогнозам, губители разрушат цивилизацию Земли бед за 30-50 лет, если текущие темпы сохранятся, а они могут и измениться. Таким образом, естественное воспроизводство населения, не вариант. Нужно найти подходящих людей в других мирах и на текущей планете. Инженеры, ученые, врачи и большое количество других людей, все они должны сосредоточить свои силы в работе. С моей стороны я могу приложить технические ноу-хау, вроде искусственного интеллекта и тому подобных вещей. Последний шаг – это возвышение. Генетическое, кибернетическое или какое-то еще. Миллиарды людей должны получить возможность отбросить былые слабости и стать Homo novus. Я знаю, что ты пытался исправить ситуацию, посылал инструкции к исполнению правительствам разных страх и влиятельным людям, но тебя не хотели слушать. Но что если бы нашлись те, кто хочешь слушать? Горстка с каждой планеты, и вот у тебя сотни миллионов людей, бесчисленные ресурсы, грандиозная цель, которая изменит все, не на одной планете, а во всех мирах. Разве это не достойная причина работать на меня? Тем более, что я не прошу многого, просто готовность выполнять приказы, если того требует ситуация. В настоящее время у меня слишком много работы и текущих задач, на которых я должен сосредоточиться. Хотя меня восхищает грандиозность, я считаю этот план практически невыполнимым. Дело не в сложности, а в том, что уже существует группа, которая занята схожей проблемой, и вмешательство в их планы не то, что я могу себе позволить. Что ж, я понимаю. В таком случае, я хотел бы поговорить о более легких вопросах. Мне требуются услуги Цитрин. Точнее, ее сила может являться ключом к решению одной сложной проблемы, с которой я столкнулся в ближайшее время. Речь об исцелении случая 53. Ее сила не дает прикоснуться к себе, носит довольно разрушительный характер, но это не то, с чем невозможно справиться. У меня все готово, но нужно нейтрализовать ее силу. Сила Цитрин – это то, чего мне сейчас не хватает. Она может работать со мной после своей основной работы или в любое другое время, но чем скорее, тем лучше. Взамен я могу предоставить свои услуги или услуги моих подчиненных. Я прошу предоставить ее услуги по этому вопросу. Для принятия решения мне нужно больше времени. Нужно посмотреть график, тогда я смогу сказать больше. Что касается услуг, то я заинтересован в транспортировке. Завтра в 16:00 я обсужу этот вопрос более детально и буду готов дать ответ не позднее 16:30. Без проблем, но я все-таки настаиваю на том, чтобы вопрос сотрудничества Цитрин был решен как можно скорее. Я знаю, что у нее есть свободное время, и я готов купить его по огромной цене. Деньги, ресурсы, услуги, что угодно. Аккорд взял ручку и каллиграфическим почерком вывел время и адрес. Три запроса. Вы выполните три моих запроса или сделки не будет. Он протянул мне бумагу. Время Цитрин также ограничено, поэтому используйте его с умом. Вы не пожалеете об этом решении, я кивнул. Тогда не буду более тратить ваше время, Аккорд. Приятно было пообщаться, мужчина кивнул. Мы расстались довольные сделкой. Чего бы он ни попросил, это не имеет большого значения. А вот услуги Цитрин будут крайне полезны. Если я прав, а взор силы не врет, то скоро проблема Наэль будет решена. Часть 55. Цитрин, прошу за мной. Я проводил женщину по плиточной дорожке в облагороженном участке тропического леса. Женщина сменила пышное платье на желтое боди, непригодное для жарких тропиков, поэтому я вел ее в небольшое бунгало, где можно было сменить жаркий наряд на более легкий. Где мы находимся? Тропический остров. Назвал островом культивации. Никаких надоедливых соседей на тысячи миль. Транспортная артерия пока держится на мне, но в будущем появится воздушное или водное сообщение с землей. Прошу вас, здесь есть подходящая одежда. А вам не жарко в темном? Костюм не из обычной ткани, мне не жарко. Я могу прогуляться в нем по вулкану, либо заглянуть в Антарктиду, пока только космос вне зоны досягаемости. Я вежливо улыбнулся, чуть-чуть хвастаясь. Хотелось бы сказать что-то в духе наномашины, детка, но я пока еще не настолько крут. Пока Цитрин переодевалась, я стоял снаружи и объяснял ее работу. Твоя сила влияет на области неограниченно эффектом Мантона. Она способна повлиять на работу силы и их эффекты. Это и предстоит делать. Нужно заблокировать силу контакта дела 53. Ее внешний вид может быть пугающим и отталкивающим, поэтому будьте готовы. По возможности воздержитесь от комментариев, которые могут вывести дело 53 из психического равновесия. Ее разум не в лучшем состоянии, но она адекватна. Ее сила осложняет ее эмоциональное состояние, поэтому будьте осторожны. Во время работы мне будут помогать люди и пара человек, который будет проверять работу силы контакта. Ваша задача — сохранять концентрацию и полностью подавить силу контакта. Дела 53, не выпуская ее, пока это требуется. Это самое главное и важное. Даже если рядом начнется конец света, пришествие губителей или еще что-то странное, вы не должны отвлекаться. Дело 53 способно создавать искаженные копии паралюдей с экстремальным уровнем агрессии. Вы должны понимать, что она не должна создать копию ни вас, ни меня, ни кого-либо еще постороннего. Вам все ясно? Дело 53, чего мне следует ожидать? Эта девушка лет 20, она больше года странствует по миру. Из-за своей силы она испытывает время от времени припадки и неконтролируемое использование сил. Ее тело может вобрать в себя почти любой живой организм, ассимилировав биомассу. Это исказило ее тело, превратив в подобие кентавра и хтонического чудовища Лавкрафта. У нее есть группа паралюдей, которые заботятся о ней и ищут лекарства. Я заключил с ними сделку и помогаю решить ее проблему. Она не враждебна и не асоциальна, но ей приходится активно сдерживать себя и свою силу, поэтому держите дистанцию и сосредоточьтесь на задаче. Когда все будет закончено, мы сможем выпить вместе коктейли или чего покрепче. Цитрин вышла наружу. На ней был белоснежный легкий экзоскелет, напоминающий чем-то доспехи Мерси, но с шлемом. Это должно, в теории, защитить ее от силы контакта Наэль, а также от ее грубой физической силы, дав шансы отделаться легкими травмами, если что-то пойдет не так. Закрытый шлем имел прозрачное забрало, продвинутую систему фильтрации и климат-контроля. Солнышко было в резерве, готовая зажечь маленькую звезду, чтобы сжечь все, что потребуется. Надеюсь, что моей подготовки будет достаточно и мне не придется использовать контрмеры против непредвиденных обстоятельств. Мы прошли дальше и вышли на закрытую бетонную площадку с пологими крутыми стенами. Внизу на небольшом пятачке находилась Наэль. Она послушно ждала уже несколько минут, когда мы позаботимся о ней сегодня. Она спустилась загодя. Рядом был расположен кран, к которому был подвешен Оливер в легкой силовой броне. Он будет наживкой, касаясь Наэль, чтобы проверить работу ее силы контакта. По краям стоящие роботы с автоматическим оружием. Роботы будут уничтожать клонов, вам не стоит бояться их. Оливер, Наэль, вы готовы? Вам ясен план? Да, мы готовы. Оливер показал большие пальцы. Наэль кивнула. Я буду стараться, но у меня ужасное чувство. Стоит ли нам сделать перерыв, если можно? Хорошо, тогда перерыв. Сила Наэль опять была на нервах. Пришлось потратить некоторые усилия, чтобы привести ее в чувство. Это не было сложно, скорее заняло некоторое время. Хотя мы хорошо общались, ее сила ждала, что я исправлю ситуацию. Ну, в рамках понимания осколков. Через 5 с лишним минут Наэль наконец-то отпустила, и она сказала, что готова. Отлично, тогда все работаем согласно плану. Цитрин, твоя задача – нейтрализовать силу контакта. Ее сила не должна копировать парачеловека, другими словами, ты должна заблокировать или ослепить ее силу контакта. Когда будешь готова, Оливер коснется Наэль и проверит работу ее силы. Если все хорошо, блокировка силы поддерживается и в дело вступаю уже я. Если не срабатывает, то роботы уничтожат клона, а Цитрин работает дальше. И так пока не получится заблокировать силу контакта. Поняла. Девушка сосредоточилась на Наэлле своей силе. Дело 53 приобрело желтоватый цвет, когда ее накрыла сила Цитрин. Я посматривал на них обеих, точнее на их силы и их ауры. Сила Цитрин не имела мыслительного аспекта, который мог бы за нее проанализировать ситуацию вокруг и подобрать правильную контрмеру. Ей приходилось крутить ручки приемника, ловя правильную волну. Процесс не был быстрым. Хотя я мог видеть работу ее силы, бесконечная кузница не могла за нее уцепиться. Ее сила была слишком велика. Было что-то, что было где-то за кадром или вне зоны видимости. Я хотел бы скопировать ее силу, но понял, что не могу, поэтому отступился. В теории Цитрин могла бы разрушать даже временные петли серого мальчика, ее сила работала со множеством вещей, которые находились скорее в области многомерной физики. Можно попробовать. Оливер, готов? Да. Помни, одно касание. Я дал отмашку и привел в действие кран, быстро опуская Оливера к Наэль. Они коснулись друг друга руками, и кран резко выдернул Оливера назад. Нижняя половина Наэль содрогнулась и блеванула, по-другому и не скажешь, искаженного голого клона. Бах, бах, бах. 3 выстрела слились практически в один, Когда три андроида взяли на прицел разные участки тела клона и одновременно выстрелили, убивая уродца. В момент копирования моя сила уловила то, что произошло. Сила Наэль могла копировать вещи, но точность была не важнецкой. Однако она могла копировать корону и связь с силой, естественно, что копия была кривой и переписанной. По этой причине сила клона отличалась, хотя у Оливера была не впечатляющая сила, поэтому это было практически безопасно позволять его клонировать. Не сработало, пробуем снова. Все под контролем, без паники. Через 5 минут Цитрин вновь дала знак, что можно попробовать. Оливер как экстравагантная наживка спустился вниз, вновь касаясь Наэль. Новый клон был убит в момент появления. Я не расстраивался и продолжал ждать результатов. Если нельзя блокировать силу контакта, можно попробовать заблокировать регенеративный фактор, но это опаснее и болезненнее. Интересно, что туша Наэль не поглощает мертвых клонов обратно, но присмотревшись, я понял, что эта девушка не позволяет туше сожрать трупы. Возможно, какой-то психологический барьер, может быть, личное нежелание есть человечину или мертвечину. «Готово», — сказала Цитрин. «Оливер, готов, хлоп, ничего». Еще раз, нужно убедиться, что все сработало. Оливер снова коснулся ладонью протянутой руки Наэль, вновь ничего не произошло. Превосходно. Цитрин, продолжай блокировать силу контакта. Наэль, постарайся не двигаться и держать себя и свою силу в узде. Я зацепился тросиком от другого крана и снял перчатку. И поднял меня и опустил к Наэль. Цитрин, продолжай делать то, что делаешь. Наэль, ты готова? Да, она кивнула. Отлично. Возьми меня за руку и не отпускай, если не скажу обратного. Так-так, посмотрим. Я использовал биокинез в связке с аугментацией, пиковым состоянием и протоколами. Биокинез – способ просканировать организм, аугментация помогла интерпретировать то, что я получал от биокинеза с большой детализацией, пиковое состояние, чтобы мозг не уставал, а протоколы для написания программы, алгоритма действий, для биокинеза, которые нужно выполнить быстро или даже одновременно. Согласно правилам, силы не меняются. Единожды получив силу, парачеловек остается с ней, если не случится второе триггерное событие. Однако это не совсем так. Травма мозга или его изменение может спровоцировать изменения в работе силы. Мозг человека очень медленно меняется, можно сказать, что практически не меняется, на существенные изменения уходит слишком много времени. Таким образом, на силы можно было повлиять, но лишь в рамках того, что уже есть. Тем не менее, это все еще возможно. У меня было достаточно информации, чтобы понять, какова суть силы Наэль. Деление, но не буквальное, а метафизическое. Не копирование, а получение части целого, что можно буквально трактовать как деление. Разделить, взять часть целого. Поэтому ее тело могло поглощать живые организмы. Ее сила делила, делила и делила, забирая часть целого раз за разом, пока ничего не оставалось. Забирала себе, отсюда уродство и мутация, так как сила просто брала кусок чего-то и присоединяла к хозяину. Вторичные силы были следствием. Регенерация была делением раны, когда она буквально уменьшалась вследствие того, что становилось меньше. Ее сила оперировала этой концепцией, это была ее специальность. Неправильность ее связи с силой была ясна более чем отчетливо. У сил есть определенные механизмы взаимодействия с хозяином через корону, специальную нейросеть. Триггер – это не просто случайность, это момент, когда определенные области мозга наиболее ярко вспыхивают, их активность возрастает настолько, что осколок способен как бы зацепиться за эту яркую область. Это точка наивысшего стресса, когда мозг реагирует на проблему. Это не спонтанно, а продумано. Хотя корона распределена по всему мозгу, у каждого парачеловека свой узор, способ подключения. Я успел изучить странников и других паралюдей достаточно, чтобы составить целостную картину.